ваше кривоглазие, ваше кривоносие. С утра штабс-капитан изучал список вновь прибывших. Галочками были помечены 9 фамилий, из них 4 еще и крестиками, а к двум Середниченко прибавил свои пометы. Работник он был дельный, но не шибко грамотный, разобрать его закорючки было непросто. Стало быть, целых 4 новых кандидата, и двух из них дуванкойский унтер-офицер, который служил в станционном буфете под видом полового, счел заслуживающими особенного внимания. Имена и прочие сведения штабс-капитан аккуратно переписал в тетрадь, озаглавленную «Брюнеты Рудковского». Владислав Рудковский был ценнейшим сотрудником с очень хорошей биографией. Поляк, в свое время сданный из студентов в солдаты. Не по политической причине, а за непочтительность к университетскому начальству. Умен, твердого характера, патриот своей злосчастной родины, однако притом не враг империи, ибо верит, что вольность Польша может получить лишь по доброй воле императора, а отнюдь не вопреки ей. Рудковский говорил, что на Европу уповать незачем, она пальцем о палец не ударит ради польской свободы, и, как это неоднократно уже случалось, при всяких переговорах с Петербургом легко пожертвует Польшей ради своих выгод. Насчет надежд на восстановление польской независимости по манию царя у штабс-капитана имелись сомнения, но с Рудковским ими он, конечно, не делился. Зачем убивать энтузиазм в человеке, повседневно рискующем жизнью? Пусть верит, что его самоотверженность зачтется по завершении войны и приблизит заветный день польского возрождения. По правде сказать, у государя пока что было больше поводов для недовольства поляками. Именно к этой угнетенной нации в основном принадлежали изменники, перебегавшие из Севастополя и из армии на ту сторону. Тем легче произошла переброска Рудковского. Он пересек фронтовую линию на английском участке, был принят с распростертыми объятиями и, будучи человеком ловким, сумел добыть себе место исключительной полезности в британском разведочном отделе. Должность невеликая, от стратегических секретов далекая, а все ж и от нее имелся изрядный прок. 10 июня, через 2 дня после отражения вражеского штурма, гуртовщик Мустафа, поставляющий неприятелю баранов, а штабс-капитану сведения, то есть имевший от войны превосходный двойной заработок, доставил от Рудковского сообщение огромной важности. Поляк доносил, что во время очередного сеанса семафорной связи на сигнальный пункт прибыл сам Лансфорд и привел с собой некоего человека, с которым обращался как с равным. Обычным лазутчикам, которых готовят к переброске, такого внимания никогда не оказывалось. Лица неизвестного Рудковский как следует разглядеть не мог по причине темноты, но это был худощавый брюнет, вряд ли старее 30 лет, роста среднего и чуть ниже. Видно, что человек из общества, говорит как джентльмен из хорошей школы. Рудковский попробовал подслушать разговор, благо начальники думают, будто он не владеет английским. Но Лансфорд очень осторожничал, голоса не повышал. Только один раз порыв ветра донес фразу, из которой следовало, что незнакомец будет отправлен в Севастополь необычным образом, через горы, а почему-то долгим и кружным путем, через Петербург, притом с экстренной скоростью. Еще поляка поразило, что по-русски неизвестный говорит так же свободно, как по-английски. По мнению Рудковского, готовилась переброска в Севастополь агента очень высокого уровня и наверняка с заданием чрезвычайной важности. Ни малейших сомнений в правоте этого суждения у штабс-капитана не возникло. Дело о таинственном брюнете было поставлено под особенный контроль. Возможные меры приняты. При самой разэкстренной скорости путь из Крыма в Крым через Петербург не мог занять менее полумесяца. Это ежели нестись на фельдъегерских, сломя голову туда и обратно. Поэтому, начиная с 24 числа, на пункте которого не могли миновать прибывающие в город, то есть на последней станции Симферопольского тракта, был установлен специальный пост негласного наблюдения. Сведения обо всех брюнетах невысокого и среднего роста, худощавого сложения, молодого возраста регистрировались. Простой люд с экстренной скоростью по военной дороге передвигаться не может, поэтому нижних чинов не учитывали. И все же за 11 дней набралось около 50 лиц с нужными приметами. Штабс-капитан нашел способ лично посмотреть на каждого. Некоторые, конечно, отсеялись. Не станешь ведь, например, подозревать в шпионстве знакомого лейтенанта Ставриди, возвращающегося после излечения, или сына командира гарнизона. И все же, включая сегодняшнюю четверку, кандидатов набралось уже 37 душ, и с каждым днем их число будет увеличиваться. Невозможно приставить персонального наблюдателя к каждому. Выборочная проверка на предмет подозрительного поведения – вот все, на что приходилось полагаться. И, конечно, главное – неукоснительный присмотр за так называемыми сигнальными пунктами, которые благодаря герою Рудковскому все известны. Едва лишь кто-то из кандидатов там объявится, а должен же таинственный брюнет доложить Лансфорду о прибытии, тут ему и конец. Именно таким манером в разное время были установлены четверо вражеских агентов. Ни один из них не арестован, все гуляют на свободе и не догадываются, что взяты под плотную опеку. Слава богу, опыта накопилось достаточно, чтобы не делать грубых ошибок, как случалось в начале. Изъять установленного лазутчика нетрудно, но взамен пришлют другого, да еще Рудковского можно подставить под подозрение. Нет уж, брать будем всех разом, накануне нового штурма, чтобы оставить противника перед сражением без глаз. За полгода своей неприметной, но необходимой для Севастополя службы штабс-капитан собрал очень недурную команду. К сожалению, штатное расписание выделяло всего 40 вакансий, причем ни одной офицерской. Людей жестоко не хватало, уровень их образования оставлял желать лучшего. Но все сотрудники были на подбор. Происхождение значения не имело, только толковость. Увидит штабс-капитан где-нибудь смышленого предприимчивого человечка, сразу тянет к себе. Служили у него и татары, и казаки, и греки, и полицейские, но охотнее всего, разумеется, в агенты поступали солдаты и матросы с бастионов. Все от смерти подальше. Сам-то штабс-капитан, будь его воля, предпочел бы воевать не в тылу, а на передовой. Смерть его нисколько не пугала, за жизнь он нисколько не держался. Как посмотрится в зеркало, никуда не денешься, надо же бриться. Первая мысль – зачем такому уроду жить на свете? Вот и нынче, стерев с лица мыло, он поглядел на себя с привычным отвращением. Ну и харя. Никак не привыкнуть. Нос сворочен на сторону, пустая глазница ввалилась. «Что подмигиваете, ваше кривоглазие? Что хлюпаете, ваше криводосие?» – сказал штабс-капитан. Как большинство одиноких людей, он иногда разговаривал сам с собой. «Девятый час, пора! О, великий и могучий хан Аслат-Гирей! Адалиски уже собрались у фонтана, им не терпится лицезреть вашу лучезарную красу». Голос из-за поврежденной носовой перегородки тоже стал гнусавым, противным. 9 месяцев назад Аслан-Гирей попал в плен, а перед тем был избит прикладами чуть не до смерти. Сломанная рука срослась, ребра тоже, но правый глаз вытек, а нос, некогда тонкий и даже изящный, съехал в бок. Галантные французы щедро отплатили диверсанту за испорченный ракетный станок. Глупее всего, что жертва была впустую. Союзники понавезли новых ракет, и ничего такого уж таинственного или особенно ужасного в этом изобретении не обнаружилось. От любого ядра, тем более бомбы, ущерба больше, чем от зажигательного снаряда, лупящего по принципу «на кого Бог пошлет». Но иногда штабс-капитан говорил себе, что зряшных жертв не бывает. Не так важно, вышла ли из твоего поступка практическая польза. Важно, что ты его совершил. А чем еще было утешаться? Из плена-то он, как только смог передвигаться, сбежал. Это было нетрудно. Помогли местные татары, продававшие французам продовольствие, фураж и хворост. Раздор между русскими и франкскими гяурами предприимчивых горных жителей занимал лишь как источник наживы. Но к потомку Гиреев они отнеслись с почтением и бережно переправили штабс-капитана через Инкерман к своим. На батарею Аслан-Гирей не вернулся. Ему предложили занять должность помощника обер-квартирмейстера войск Севастопольского гарнизона, но у этой службы скучным было только название. Командование столкнулось с серьезной проблемой. Осада затягивалась, и стало ясно, что о расположении и планах противника мы знаем недостаточно. В главном штабе не существовало подразделения, которое собирало бы сведения о неприятеле. Аслан-Гирей не желал превращаться в ловца шпионов. Еще менее того, в их попечителя. Он хотел одного – вернуться на бастион и там погибнуть, потому что скверно жить на свете, когда из красавца, на которого заглядывались дамы и барышни, становишься уродом. Во взглядах посторонних штабс-капитан читал, а может быть воображал, отвращение или, того хуже, жалость. Однако отказаться счел невозможным. Начальники были правы. Он действительно знал положение дел у врага лучше других, ибо провел в плену 2,5 месяца. И кроме того, в силу ханского происхождения был для крымчаков авторитетной фигурой и мог создать из них сеть лазутчиков. Вскоре Аслан-Гирею пришлось взять на себя и противодействие шпионажу. Жандармы, к чьей компетенции это относилось, привыкли к отысканию политической крамолы в собственных рядах, а к борьбе с настоящим противником оказались малоспособны. И уж совсем не по плечу голубым мундирам была тонкая работа с двойными агентами, а таких у Аслан-Гирея вскоре появилось немало, и польза от них выходила больше, чем от обычных разведчиков. Добрившись и спрыснувшись кёльнской водой, штабс-капитан повязал на лицо черную шелковую повязку. Надел вычищенный денщиком мундир, сверкающие сапоги. Еще раз погляделся в зеркало. Если посмотреть с отдаления, не такое и страшилище. Но он знал, что на отдалении не удержится, непременно подойдет. Нужно лишь дождаться, когда зайдет солнце. При милосердном свечном освещении кривоносие до некоторой степени скрадывается тенями. Аслангирею полагалась персональная палатка, большая, удобная. В штабе многие завидовали. Ворчали, что и майоры, и подполковники, бывает, по двое и по трое живут. Не объяснишь ведь всякому, что палатка одновременно является канцелярией, и в запертых железных шкафах хранятся бумаги, которые абы кому видеть не положено. Палатка соединялась парусиновым коридором со штабным шатром. Через него Аслангирей и вышел, чтобы по пути просмотреть свежие донесения с бастионов. Дежурные офицеры умолкли, когда он появился. Штабс-капитан к этому привык, знал, что сослуживцы его не любят и побаиваются. Не собутыльничает с ними, не болтает о пустяках, всегда сух и не очень понятно, чем, собственно, занимается. Но и прежде, когда Аслангирей служил в артиллерии, наравне с другими и еще не конфузился своего увечья, было примерно то же. Никогда другие офицеры не относились к нему как к своему. Он был чужой, чуждый, и чувствовал это каждый час с того дня, когда 11-летним покинул родительский дом. Казалось бы, за всю жизнь он не совершил ни одного прилюдного поступка, не произнес ни одного слова без мысли. «Я не могу сделать ничего такого, что может быть истолковано против мусульман или татар». Быть таким же, как окружающие, это представлялось Девлету Аслангирею недоступной роскошью. Он должен быть безукоризненен. На него смотрят иными глазами. Однажды он познакомился с офицером-евреем и был неприятно поражен, заметив, что тот держится точно так же. Что значит быть татарином, когда ты сформировался в Петербурге, в кадетском корпусе? И что значит быть мусульманином, если ты рос в семье, исполняющей обряды только по привычке, а потом вовсе отдалился от религии? Да, арабские молитвы вызубрены наизусть, с детства, но они не более чем набор звуков. И все же переменить веру, как уговаривали доброжелатели учителя, а потом командиры, было немыслимо. Если вера имеет какое-то значение, она как кожа, в какой родился, в той и умрешь. Не змеи же мы в самом деле. За все годы учебы в корпусе, дворянском полку, артиллерийской школе Девлет ни разу не побывал дома. Семья была многодетная. Денег на сантиментальные траты не доставало. Первый раз он наведался в Крым уже в гвардейском мундире, получив подъемные, и поразился, насколько все в отчим доме показалось ему странным. В Петербург он вернулся с облегчением. Как ни странно, мусульманство и татарство в гвардии оказались кстати. Разномастность придворного офицерства должна была наглядно демонстрировать многоцветие и пышность имперских земель. Карьера потомка крымских ханов вначале складывалась превосходно. Тем более, что службист он был отличный и артиллерийское дело любил. Роковой ошибкой стало прошение о переводе в действующую армию, когда на Дунае начались военные действия против турок. Прежний Девлет был честолюбец, как и другие гвардейцы. Надеялся выслужить чин, украсить грудь Владимиром, а повезет так и Георгием. Однако то, что помогало в столице, в армии стало непреодолимой помехой. Очень скоро, чуть ли не в самый первый день, произошел неприятный казус. Командир батареи в беседе с глазу на глаз попросил своего помощника не сотворять намаз на глазах у подчиненных. Это где смущает солдат, для которых нынешняя война – святая битва христиан с басурманами. Когда Аслангирей не послушался, от него при первой возможности избавились. Едва высадились союзники, он перевелся из резерва в Севастополь, но здесь было еще тяжелее. О крымских татарах в осажденном городе шла плохая слава. Считалось, что они сочувствуют врагу, хотя тех, кто сохранил верность России, было во много раз больше. Опытных артиллерийских офицеров не хватало, но для штабс-капитана гвардии не нашлось места ни на одной батарее. Еле взяли в пехоту командиром роты. По высочайшему указу каждый месяц службы в Севастополе зачитывался за год. Те, кто воевал с начала осады и не убыл по ранению, успели подняться на два чина. Но Аслангирей все торчал в штабс-капитанах. Успешное отражение июньского штурма в известной степени было его заслугой. Французы поперли на пролом, поверив ловко подброшенным сведениям о слабости русских позиций на корабельной стороне. Оберквартирмейстер представил своего помощника к ордену Святого Георгия. Но начальник штаба генерал Коцебу прямо на прошение изволил начертать шутку. На что мусульманину крест? Может быть, все-таки окреститесь? Ведь формальность, сказал Девлету начальник, любивший бравировать вольнодумством. Какой вы мусульманин? Право, очень облегчили бы себе жизнь. В Коране сказано, выбирая дорогу, человек должен идти в гору, а не под гору, ответил советчику Аслан Гирей с нарочитой цветистостью. Цитату из Корана он выдумал. «Мы не вольны в выборе своего кисмета, и на все воля Аллаха». Аллаха так Аллаха, остался без белого крестика.